Глава 12. 30 ноября 1943 года. «У меня осталась гора Глашки на все утро», — сказала Роза после завтрака Нине. «Пока буду этим заниматься, сходи с девочками в магазин. У нас есть 2 дюжины яиц, этого хватит, чтобы расплатиться за все, что нужно». «Яйцами? А чем же еще, золотом, что ли?» «Не волнуйся, сеньор Фавара будет с тобой любезен, это уж точно, иначе ему придется иметь дело со мной. Вот список покупок». Нина еще ни разу не ходила здесь в магазин. Эту обязанность брали на себя Роза или Альда, который в таких случаях обычно не спешил возвращаться. Поход за покупками давал ему возможность завернуть по пути в Астерию и распить бутылочку вина с приятелями. Астерия — итальянский ресторанчик. Нина же покидала ферму только по воскресеньям, когда нужно было ходить на мессу. День выдался облачный и прохладный, но девочки бодро шагали в припрыжку, как будто погода была чудесная, и вскоре они уже ступили на пьяцу. Не в пример воскресным утром здесь было почти пусто. Иногда кто-нибудь направлялся к торговым лавкам или выходил оттуда, а Астерия и вовсе еще не открылась. Нина и девочки проходили мимо фонтана в центре пьяцы, когда их обогнал автомобиль и, сделав круг, остановился перед полицейским участком. Большая, черная, хищного вида машина лоснилась, как шкура пантеры, и тревога, вдруг охватившая Нину, лишь усилилась при виде черного флажка СС на крыле. «В чем дело?» — спросила Агнесса. «Почему ты остановилась?» «Я рассматривала пьяцу». «Нам лучше поспешить. Роза будет ругаться, если мы задержимся». Вывеска «Фрателли Фавара» была ничем не примечательной. Небольшая расписная тарелка с надписью над дверью. Но проскочить мимо универсального магазина не представлялось возможным. У входа висели гирлянды из корзин, стояли снопы из веников и швабр, громоздились горы керамических кувшинов и плошек. Фрателли Фавара. Братья Фавара. Внутри не видно было стен. От пола до потолка тянулись полки, плотно набитые товарами. Слева они были отведены под продукты и бакалею. Рядом, за прилавком из отполированного до блеска орехового дерева, стоял сам сеньор Фавара в белом фартуке. На полках справа от него теснились хозяйственные инструменты и кухонная утварь. Тканям и одежде досталось место в глубине помещения. Там царствовала сеньора Фавара, а если в природе существовал второй сеньор Фавара, брат первого, как обещала вывеска, то в данный момент он, видимо, куда-то отлучился. Владелец магазина одарил посетителей широчайшей улыбкой, едва они вошли. «Доброе утро, сеньора Джерарди! Мои поздравления с недавней свадьбой. Чего изволите?» «Доброе утро, сеньор Фавара. У меня список покупок от заловки». Нина протянула ему бумажку и, почувствовав, что Агнесса подталкивает ее локтем, поспешно водрузила на прилавок корзинку с яйцами. «Так-так, сейчас глянем», — пробормотал сеньор Фавара, нацепив на нос очки. «Сахара на 4 яйца, риса на 6, стиральные соды на 6, марли на 2, катушку черных ниток и катушку белых, если 6 яиц хватит за обе, если нет, только черных. Да, все четко и ясно». Без дальнейших комментариев он принялся собирать вышеупомянутые товары, как будто расплачиваться яйцами вместо лир здесь было в порядке вещей. Сестры тихонько стояли рядом с Ниной. Их поведение было безупречным, и они все вместе ждали, наблюдая за суетой сеньора Фавара. Было почти невозможно заставить себя не смотреть в окно на немецкую машину, но Нина изо всех сил старалась не дергаться, чем подавала отличный пример девочкам. Позади открылась и закрылась дверь, прозвучали быстрые шаги. Нина не успела обернуться и посмотреть, кто вошел, потому что посетительницы быстро скрылись за полками, но их голоса были отлично слышны, и не прислушаться к словам было бы трудно, поскольку говорили эти женщины именно о ней. «Ну, что ты о ней скажешь? О той венецианской девице, на которой и взял, да и женился Никола. Какая-то она зашуганная. Видала, как цепляется за его руку по дороге на мессу и обратно? Представляю, что о ней может сказать Роза. По этой городской дамочке сразу видно, что она ничегошеньки делать не умеет». «О чем он вообще думал?» «Так он и не думал вовсе, по крайней мере, уж точно не мозгами. А они, мужики, все такие, видят хорошенькую мордашку и готово, вей из него веревки». «Это папина гадкая кузина и ее подружка», — шепнула Агнесса Нине. «Не слушай их. Если бы Роза здесь была, она бы им высказала». «Нет, они правы», — шепнула Нина в ответ и попыталась улыбнуться, чтобы девочки за нее не переживали. «Я действительно толком ничего не умею делать. Ни убирать, ни готовить, в отличие от вас». «Ну, может, поначалу не умела», — заметила Анжела. «Но ты уже многому научилась». «А венецианской девицей они тебя назвали, потому что завидуют», — подхватила Агнесса. «Ни одна из них ни разу не была в этом городе. Они даже море никогда не видели». «А вы?» «Пока нет, но Нико говорит, что обязательно отвезет нас на побережье после войны. На Ледо». Ледо — архипелаг из трех песчаных островов рядом с Венецией. Популярный курорт. «Какая чудесная идея, Агнесса! Мы все туда поедем. Будем загорать на пляже, купаться и перепробуем все виды мороженого». «Я ни разу не ела мороженое. Это вкусно?» — спросила Анжела. «Очень. Конечно, быстро его не съешь, иначе зубы сведет от холода. И много тоже нельзя, живот разболится. Но в жаркий день нет ничего лучше мороженого». Нина много лет не была на Ледо. С тех пор, как вступили в действие расовые законы, и евреям был запрещен вход на общественные пляжи. Сеньор Фавара, наконец, собрал все, что было в списке Розы. Если он и слышал разговор между своей женой и двумя посетительницами, то не подал виду. «Вот, сеньора, прошу вас, и извольте ваши карточки на сахар и рис». «Благодарю, сеньор Фавара», — сказала Нина, достаточно громко для того, чтобы ее услышали в отделе тканей. «Хорошего вам дня». Когда они вышли из магазина, немецкой черной машины на пьяцце уже не было. Шагая с девочками к ферме, Нина убеждала себя выкинуть услышанный разговор из головы. Ведь эти женщины ничего не знают об Антонине Мадсен. Они видели только Нину, венецианскую девицу, безнадежную горожанку, пустышку, которая вскружила голову Никола и села на шею всему семейству Джерарди. Именно такой образ запомнят местные жители, и образ этот будет всем казаться вполне правдоподобным и убедительным. Корзинка тяжело оттягивала руку, но Нина отказалась делить ношу с Агнесой и Анжелой, чтобы они могли порезвиться и насладиться прогулкой хотя бы на этом коротком участке дороги. Каких-то пара сотен метров отделяло их от дома и от хлопот по хозяйству. Обе девочки были шустрыми и смышлёными. Им бы еще в школе учиться вместо всего этого. И надо же, они ведь никогда не видели море. Если бы только можно было подхватить их и вместе слетать на побережье, купить им мороженое, поплескаться в море. Если бы только... Да. «Во-первых, сейчас декабрь, и море ледяное», — напомнила себе Нина. «А во-вторых, у нее в кармане ни одной лиры. Да и крыльев в наличии не имеется». «Нина! Нина! Иди посмотри!» Девочки примчались назад к дороге, раскрасневшиеся от волнения, но на лицах не было и намека на страх. «Что там? Что случилось?» Агнесса и Анжела потащили ее за собой к дому. Корзинка с покупками тяжело заплясала на сгибе руки, а свернув за угол, они втроем остановились как вкопанные при виде той самой машины, что недавно стояла на пьяцце. Теперь автомобиль немецкого офицера был припаркован прямо посреди двора фермы Джерарди. В кабине никого не было, но в следующую секунду Нина заметила Розу. Та стояла у кухонной двери, крепко держа сельву за поводок. Все инстинкты требовали немедленно убежать и спрятаться, бросить корзину и помчаться в поля, лететь сломя голову, пока ослабевшие ноги будут ее нести. Но поступить так означало бы оставить Розу и девочек на произвол судьбы. «Что происходит?» — спросила она охрипшим голосом, подойдя к заловке. «Сейчас объясню. Девочки, быстро в дом!» Из темноты, под навесом хлева, вынырнул германский офицер и направился к ним. Встретив его при других обстоятельствах, Нина подумала бы, что перед ней самый обычный парень, ничем не примечательный шатен с симпатичным мальчишеским лицом и серо-голубыми глазами, безобидный тип из тех, у кого вечно не хватает духу заговорить с самой красивой девчонкой на вечеринке. Однако воспринимать этого человека отдельно от фашистской униформы было невозможно. Кроме того, Нина не могла не думать о пистолете в кобуре у него на поясе и о двух немецких солдатах, которые тоже подошли и остановились в нескольких шагах позади офицера. В их облике ничего безобидного не было. «Добрый день, оберштурмфюрер Цвергер», — спокойно проговорила Роза. «Простите, я была в кухне и не слышала, как вы приехали. Чем могу помочь?» «Вы прекрасно знаете, что я приехал повидаться с вашим братом, сеньорина. Мы же с ним давние друзья». Нина огромным усилием воли заставила себя не шевелиться, иначе немедленно повернула бы голову и вытаращилась на Розу во все глаза. «Нико дружит или дружил когда-то с этим человеком?» «Мой брат в отъезде». «В отъезде? По какому делу?» «Помогает нашим кузенам забивать свиней», — солгала Роза. «Должен вернуться через день или два». На лице офицера мелькнуло отвращение. «Ясно. Однако я полагал, что он покинул семинарию ради того, чтобы помогать отцу здесь». «Именно так». «Для человека, чье присутствие столь необходимо для существования этой фермы, он слишком часто бывает в отъезде». Выражение лица Цвергера снова изменилось всего на мгновение. Теперь он как будто слегка нахмурился. «Весьма удивительно. Как вы могли заметить, я приехал сюда уже в третий раз и снова его не застал. Наш дядя умер в прошлом году, и кузенам нужна помощь. Передать Николу, что вы его искали?» «Конечно», — кивнул Цвергер, и его внимание вдруг переключилось на Нину. «А это кто с вами?» — лениво осведомился он. «Еще одна кузина?» «Нет, это моя невестка», — ответила Роза. «Жена Никола». «Вы его жена?» — Цвергер смерил девушку оценивающим взглядом, и в его глазах отразилось нескрываемое презрение. «Жена, стало быть», — повторил он, продолжая пристально смотреть на нее. «Да», — выдавила Нина, хотя горло сдавило так, будто начался приступ удушья. «Мои поздравления, сеньора Джерарди. Свадьба, полагаю, состоялась совсем недавно?» «Да». «Можно полюбопытствовать, как вы познакомились?» «Случайно. В Венеции». «Значит, вы венецианка?» Нине ничего не оставалось, как повторять заученные пункты их с Никола вымышленной истории и аккуратно отвечать на вопросы фашиста, не добавляя ничего лишнего. «Нет, я выросла в Падуе. В Венецию приехала учиться». «Где вы учились?» «На курсах медсестер». «А как же ваша семья? Вероятно, трудно было уехать от родных так далеко». «Мои родители умерли». Нину при этих словах охватил ужас, но ей пришлось их произнести ради собственной безопасности. «У меня больше никого не осталось». «А с Николой вы давно знакомы?» «Давно?» Нина не помнила, что они с Нико придумали, и даже усомнилась теперь, что они обсуждали этот вопрос. «Что же ей ответить?» «У них случился молниеносный роман», — вмешалась Роза. «В наши дни такое не редкость». «О да», — покивал офицер. «Однако всех вас столь стремительные события, должно быть, повергли в шок». «Не скрою, для нас это был сюрприз, но приятный», — заверила Роза. «Мы счастливы, что у нас появилась Нина. Она мне очень помогает». «Что ж, прекрасно. Передайте мужу мои поздравления, сеньора». Цвергер развернулся, взметнув над райными сапогами облачко пыли, и зашагал к автомобилю. Уже открыв дверцу, он вдруг театрально замер и обернулся. помимо вашего брата Никола и отца, сеньорина Джерарди, сколько на ферме мужчин?» «Нисколько. Только мои младшие братья. Напомните их возраст». «Почему вы...» «Их возраст, сеньорина». «Старшему из них 17», — выговорила Роза. «Еще двоим 15 и 10. Они дети». «Вы прячете их здесь, хотя у вас повсюду нехватка рабочей силы? Вы ведь должны знать об этом». «Мальчики нужны нам на ферме, ведь наш долг — снабжать армию продовольствием, верно?» «Едва ли на такой небольшой территории требуется труд 4 мужчин». «Как вы можете об этом судить? Вы когда-нибудь работали на ферме?» «Разумеется, нет, но я вполне способен вычислить тунеядцев и уклонистов среди местных жителей». «Берегитесь, сеньорина Джерарди, острый язык не доведет вас до добра». «Ладно, так или иначе, я здесь потратил достаточно времени». Цвергер сел в машину, и она тронулась с места. Но даже после того, как шум двигателя стих вдали, а сердце у Нины перестало бешено колотиться, страх ее не отступил. Этот офицер не был похож на человека, который легко сдается. Он трижды приезжал к Нико и, без сомнения, вернется снова. Но главное... Теперь он знает о ней, о Нине. Он видел ее лицо. Он выяснил, что раньше она жила в Венеции. И что же ей теперь делать? Нико вернулся через несколько дней, усталый и покрытый с ног до головы дорожной грязью, поскольку добрую часть пути ему пришлось прошагать пешком под жарким послеполуденным солнцем. Нине ужасно хотелось отвести его в сторонку и все рассказать, но Нико совсем вымотался, к тому же на нем тотчас повисли дети, так что было бы нечестно сразу обрушить на него историю о Цвергере и о том, как этот фашист ее напугал. Лучше было немного подождать. Вечером, когда дети наконец улеглись спать, Альда откупорил бутылку вина, и Роза с Ниной поведали Нико о недавнем визите Цвергера. Он слушал, массируя пальцем переносицу, и молчал, пока они не закончили. «Можете описать униформу Цвергера? Вы не заметили какие-нибудь необычные значки или нашивки? Постарайтесь вспомнить воротник кителя. Там не было эмблемы СС с правой стороны, такой, как на флажках, которые они крепят на машины». Нина закрыла глаза, припоминая. «Нет, кажется, нет. Воротничок был черный, а из значков на нем только ромбы». «Была нашивка у него на рукаве», — сказала Роза. «На левом. Буквы СД». Нико кивнул, но больше ничего не добавил. Молча допил остатки вина. «Поверить не могу, что вы были друзьями», — тихо проговорила Роза. «Не были. Мы вместе учились в семинаре на одном курсе. Но всего пару лет. Его отчислили в 38-м. Наверное, он тогда вернулся домой, в Австрию». «Ты знаешь, почему его отчислили?» Он издевался над нашими однокашниками, над ребятами вроде меня из бедных семей. Они не могли дать ему отпор, потому что рабели перед его богатой, влиятельной семьей, которой он кичился. Цвергер отбирал у них деньги и вещи, заставлял делать за себя разную работу, а одного парня избил и вынудил его сказать, что он просто упал и ушибся. «Одного? Это настолько мне известно, может, были и другие». «И что случилось дальше?» — спросила Нина. «Я пошел к ректору, хоть и думал, что он меня сразу прогонит, но ректор меня выслушал, а Цвергер на следующий день уже собирал чемодан». «Наверняка он узнал, что это был ты», — ужаснулась Роза, «поэтому и приезжает на ферму». «Сомневаюсь. Не могу себе представить, чтобы ректор выдал меня ему, а больше я никому не рассказывала о том, что сделал. Но я не мог иначе. Мне невыносима была мысль о том, что Цвергер может стать священником и обрести власть над людьми». «Теперь у него власти хоть отбавляй», — покачал головой Альда. «Что, если он вернется и снова тебя не застанет? Я какое-то время побуду здесь. Вы с мальчиками собирались помочь дяде Беппе, когда он начнет забивать свиней на следующей неделе, да? Я останусь на хозяйстве во время вашего отсутствия. И если Цвергер не объявится за это время, сам его навещу». «Если он хоть что-то знает или просто подозревает, мы погибли», — предупредил Альда. Что он может знать? Цвергер приезжает сюда, потому что хочет похвастаться передо мной своим нынешним положением. Я же говорил, он еще в семинарии любил бахвалиться направо и налево. Все уши прожужжал, какие богатые у него родители, сколько добра у них в Австрии. Ему нужно было убедить нас, что он лучше всех. «Что означает буква «СД»?» «У него на рукаве?» — спросила Нина. «Зихи Хайнсдинст», — произнес Никола по-немецки, то есть служба безопасности. Альда побледнел. «Значит, он точно что-то подозревает?» «Нет, папа, могу поклясться, у него ничего подобного и в мыслях нет. Иначе мы уже все были бы арестованы. Просто нам нужно вести себя осторожно, как и раньше». «Пока немцы здесь, никто не может быть в безопасности», — веско сказала Роза, и от ее тона у Нины волосы встали дыбом на затылке. «И это одна из причин продолжать делать то, что мы делаем, чтобы приблизить конец оккупации. Из-за какого-то Цвергера ничего не изменится».